Глава 11. Капитан Королевской гвардии. Айн взглядом провожал Энри, пока та покидала деревню. На этом его спасательная миссия была завершена. Трофеи вроде доспехов и мечей были собраны и помещены в один из рюкзаков бесконечности. Ничего не осталось. Все, что случится после этого, будет уже проблемой самих селян. Остались только мертвые и раненые, за которыми не понадобится надзор Айнза. Но что ему делать с ее младшей сестрой? Лучшим решением до возвращения Энри будет оставить поблизости нескольких мониторов для обеспечения ее безопасности. Но перед этим нужно будет связаться с Демиургом и обсудить этот вопрос с остальными его подчиненными, которые лучше всего подходят для такого типа заданий. Айнс вдруг вспомнил, что он хотел дать напутствие старейшине деревни, а потому он отправился на главную площадь. Прибыв на место, повелитель заметил, как в углу площади несколько выживших жителей обсуждали что-то с беспокойством на лице. Сложно было не заметить, что некоторые из них пришли к определенному и весьма сложному решению. И вот когда Айнс подошел ближе к ним, его посетило чувство нарастающей, как на дрожжах, беды. Атмосфера изменилась и стала накаляться. «Что-нибудь случилось, старейшина?» «Да, похоже, сюда приближаются вооруженные люди». «Вот как». Глава деревни умоляюще посмотрел на Айнза. То же самое сделали и другие собравшиеся там деревенские жители. Мамунга прекрасно понимал, к чему они клонят, и поэтому он поднял руку, чтобы всех успокоить. «Пожалуйста, оставьте это на меня. А пока как можно быстрее соберите всех жителей в доме сельского головы. Мы со старшиной останемся здесь, на площади, и будем встречать незваных гостей». Прозвучал сигнальный звонок, и крестьяне начали собираться у дома вождя. Попутно этому Айнс приказал рыцарю смерти стать рядом со стражей, отрядом вооруженных крестьян. Лич попытался улыбнуться нервному шефу, дабы разрядить обстановку, но по очевидным причинам его попытка осталась незамечена. «Не волнуйтесь, на этот раз я спасу всех бесплатно». Старейшина горько улыбнулся в ответ и, взяв себя в руки, уняв свою спонтанную дрожь. Наверное, он разозлился. Вскоре на центральной дороге, ведущей к площади, появилось несколько всадников. Они спешились и строем тихо двинулись на площадь. Айнс задумался, когда бойцы посмотрели на снаряжение рыцарей. У предыдущих солдат с эмблемой империи были одинаковые наборы снаряжения, которым сейчас вооружились крестьяне. Хоть вновь прибывшие воины и были оснащены экипировкой, но их наборы не были схожи с рыцарскими. Существовала огромная разница между кожаной броней этих бойцов и металлическими доспехами рыцарей. Да что там говорить, некоторые были даже без шлемов. Единственное, что их объединяло, так это открытые лица и одинаковые эмблемы. Каждая из них держала разное оружие. Кто-то сжимал длинный меч, кто-то закинул лук за плечо, у некоторых были булавы. Если хорошо присмотреться, их можно расценить как группу ветеранов, прошедших много сражений. Но с другой стороны, они выглядели как сборище каких-то наемников. Вскоре все они достигли деревенской площади. Всего 14 всадников. Некоторые из них не могли отвести взгляд от рыцаря смерти, опасаясь его ужасающего вида. Но тем не менее, они выстроились в идеальный ряд перед Айнзом, и их лидер вышел из строя. Не было слов, которые могли бы описать его мощное телосложение. Было похоже, что он из стали. Он выглядел молодым, примерно лет 30. Однако с каменным лицом он мог показаться куда старше, чем ожидалось. Волосы были аккуратно подстрижены, а сам вид излучал сильное чувство опасности. Взгляд мужчины скользнул по старейшине и остановился на рыцаре смерти. Убедившись, что он не двигается, воин посмотрел на Айнза. Воздух вокруг него вскипел в сильном напряжении. Но для нежити это были пустяки. Айнз просто игнорировал это давление. Само собой, это было не из-за того тяжелого взгляда, направленного на него. Просто я не чувствую страха с тех пор, как у меня появилось это тело. Или я уверен в том, что смогу использовать свои умения из Игдрасиля? Я капитан гвардии королевства Рейстис, Газеф. Король приказал мне отразить нападение рыцаря империи Багарут, который совершает беспорядки в прикордонных деревнях. Голос, оказавшийся более грубым, чем ожидалось, разразился по площади. Казалось, что шум достиг даже дома сельского главы. «Воин-капитан?» Айнс наклонился к старейшине и тихо прошептал ему на ухо. «Кто это такой?» «Я слышал от торговцев, что это звание он получил за победу в королевском турнире, а еще он считается сильнейшим воином короля». «Ух, это правда?» «Не знаю, я только слышал о нем». Айнс посмотрел на группу бойцов, на груди у которых был выгравирован герб, по форме схожий с описанием герба королевства из рассказа старейшины. Но все же немногие могли поверить в это. «Должно быть, вы старейшина деревни», – решительно произнес Газеф, посмотрев главе поселка в глаза. «Тогда скажите мне, кто этот, черт возьми, такой?» «Приятно с вами познакомиться, капитан Королевской гвардии. Я Айонс Олгон, магический заклинатель, который пришел спасти эту деревню от нападения рыцарей». Прежде чем старейшина успел что-либо произнести, Айнс торжественно представился, поклонившись перед предводителем воинов. В ответ Газеф опустил голову. «У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность за спасение этой деревни». «Нет, что вы. На самом деле я спас деревню за вознаграждение, так что прошу вас, не благодарите меня». «Тогда простите, но мне бы хотелось узнать поподробнее о нападавших на деревню». «Я не против. А вы что скажете, старейшина?» «Я тоже не против». «Тогда давайте поговорим об этом». «Верно, но будет лучше, если я объясню по порядку. Однако это может затянуться. Так что давайте присядем где-нибудь и обсудим все как положено». «Есть повод, но...» «Большинство рыцарей убиты. По моему скромному мнению, они больше не посмеют атаковать эту деревню. Можете не волноваться по этому поводу». «Я вижу». Когда Газеф задумался, его взгляд снова остановился на рыцаре смерти. Наверное, он заметил небольшие следы крови на его мрачных доспехах. «Кто это?» «Подчиненный, которого я создал. Оу». Острый взгляд Газефа осмотрел каждый дюйм Айнза. «Тогда маска...» «Проще говоря, это часть имиджа таких заклинателей, как я». «Не могли бы вы ее снять?» «Я вынужден отказаться. Это...» Он указал на рыцаря смерти. «Будет плохо, если он начнет буйствовать». От этих слов старейшина вмиг скривился на лице, вспомнив о чудовищной силе рыцаря смерти. Даже Газеф уловил голоса жителей деревни в доме сельского главы, и по их звучанию он мог почувствовать их страх и беспокойство, и поэтому, не раздумывая, кивнул в знак согласия. «Понимаю, будет лучше оставить его в покое». «Благодарю». «Тогда...» «Но сначала я прошу вас сложить оружие в центре деревни. Это может прозвучать грубо, но жители деревни только что подверглись нападению рыцарей Империи Багарут. И с вашей стороны будет лучше лишний раз не пугать селян ношением оружия. Я надеюсь, что вы понимаете, в каком состоянии они сейчас находятся». «Логично. Однако этот меч был дарован мне самим королем, поэтому я не могу его отдать без приказа его величества». «Господин Айнс». «Старейшина». Вождь кивнул головой Айнзу, словно это было что-то неопровержимое. «Я искренне извиняюсь за это. Можете просто спрятать меч». «Нет, что вы. Я считаю, что ваша предосторожность была вполне естественной. Если бы не подарок короля, я бы с радостью одолжил бы его вам». «Ну что ж, а теперь давайте присядем и как следует поговорим». «Понял, тогда пойдемте в мой дом». «Угу. А вы, ребята, помогите с восстановлением деревни». «Да!» Стоящие позади Газефа солдаты, не мешкая, все как один согласились с указом командира. После того, как все жители деревни разошлись по своим домам, трио, состоящее из старейшины, Айнза и воина-капитана, вошли в дом главы, чтобы обсудить детали инцидента. Воины разошлись. Каждый стал заниматься определенной работой, поскольку времени на выполнение единой задачи у них не было. Еще оставалось слишком много проблем. Например, одна из семей была полностью уничтожена. Любые оставшиеся напоминания об этой трагедии не должны были здесь задержаться. Следовательно, в ход шло алхимическое масло. Демонтаж был просто необходим. Первым делом из дома погибших убиралось все имущество, а это требовало определенных усилий. Поэтому бойцы сначала сняли свою экипировку, прежде чем применять силу для уборки ценных вещей. Но имущество погибших должно быть разделено между выжившими жителями деревни. Бедность, нечего сказать. А потому требовалось бережное отношение к вещам. Они работали усердно, ибо из нескольких домов нужно было перенести кучу всякого добра. Для продолжения похорон также понадобится их помощь в копании свежих могил, поскольку присутствие демонов может заразить трупы. Без присмотра тела, скорее всего, превращались в низшую нежить, а это только усугубит и так никудышнее положение деревни. Кстати, о нежити. Они были монстрами, которые, вопреки своей смерти, продолжали свое никчемное существование. Ходячие мертвецы были довольно распространенным явлением на полях сражений. Но, тем не менее, они также появлялись на разных местах преступлений, когда тело долгое время не было обнаружено. Зомби, скелеты, упыри являлись самыми распространенными представителями этого вида. Ранее захоронением тел имело жизненно важное значение для предотвращения подобных инцидентов. И даже в деревнях были свои похоронные обряды. Сначала селяне выкапывали яму достаточной глубины, чтобы мертвец не восстал, а затем просто бросали туда погибшего, присыпав его внушительным слоем земли. Да, это тяжело назвать похоронным обрядом. Пока все были заняты работой, рыцарь смерти, стоявший на страже возле дома вождя, осматривался тремя воинами. «Вау, а этот парень огромен!» Один из воинов королевства заинтересованно коснулся рыцаря смерти. Кожа, которая виднелась из-под открытого участка брони, оказалась достаточно холодной на ощупь. Судя по разговорам жителей деревни, он положил множество рыцарей империи. «Да ладно, из-за огромных размеров он должен быть медленным и неповоротливым».